дорогая, с чем я тебя оставляю? Бедная, как тебе тяжело будет жить?» Из записной книжки 1881 года Анны Григорьевны видно, что последние мысли Достоевского относятся к жене и к детям. «Иногда мне вдруг кричало из своей комнаты: „Ты спишь? Нет, до свидания. Я люблю тебя. И я тебя также. Все деньги твои. Нотариус подписал повестки, подписал доверенность, как бы не обидеть детей“». Это были последние слова в записной книжке Анны Григорьевны 1881 года, относящиеся к еще живому Достоевскому. Писатель Маркевич, присутствовавший при кончине Достоевского, вспоминает: «Жена его билась в безумном отчаянии пред ним на коленях. Она припадала к его безжизненно спустившейся с дивана руке со словами молитвы, с раздиравшим душу стоном, непременно вырывавшимися у нее из груди. Двое детей их, сын и дочь, тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: „Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы, если у него были грехи, Бог ему простил“, — проговорила она с каким-то поразительным, недетским выражением, и залилась истерическими слезами. Я ее, всю дрожавшую ознобом, увел из кабинета, но она вырвалась из моих рук и убежала опять к умирающему. Между тем, как Майков усиленно уговаривал ее мать отойти от него, успокоиться хотя бы на миг, она повиновалась, наконец, чтобы дать волю своим рыданиям, чтобы он не слышал их. «О, кого я теряю! Кого я теряю!» — могла она только выговорить, падая в кресло в другой комнате. Мы дали ей напиться воды. Ведь ему жить хотелось еще. Жизнь только начинала улыбаться ему, — прорывались у нее слова. Он надеялся еще многое сказать. И дышать стали мы легче. И вот он мне сегодня сказал: „Весь век мой бился я и работал, как вол, из-за хлеба насущного. Думал, наконец, будет чем детей на ноги поставить, и умираю, оставляя их нищими“. Из всех, кто приходил к Анне Григорьевне, чтобы ее утешить в эти тяжелые дни, лишь один Страхов не сумел ей ничего сказать. Похороны великого писателя стали историческим событием. Почти 30 тысяч человек провожали его гроб в Александро-Невскую лавру. Смерть Достоевского каждый русский человек переживал как национальный траур и личное горе. Но для Анны Григорьевны смерть мужа была настоящим потрясением. Ясно я осознавала лишь одно, что с этой минуты окончилась моя личная, полная безграничного счастья жизнь, и что я навеки осиротела душевно. Для меня, которая так горячо, так беззаветно любила своего мужа, так гордилась любовью, дружбой и уважением этого редкого по своим высоким нравственным качествам человека, утрата его была ничем не вознаградима. В те поистине страшные минуты расставания мне казалось, что я не переживу кончины мужа, что у меня вот-вот разорвется сердце, так оно усиленно билось в моей груди, или что я сойду теперь с ума. Я лишилась лучшего в мире человека, составлявшего радость, гордость и счастье моей жизни, мое солнце, мое божество. Долг и обязанность. В год смерти Достоевского Анне Григорьевне исполнилось 35 лет. Но она сочла свою женскую жизнь конченной. Когда ее спрашивали, почему она вторично не вышла замуж, она искренне возмущалась: „Мне это казалось бы кощунством“, а затем шутила: „Да и за кого можно идти после Достоевского? Разве за Толстого?“ Анна Григорьевна целиком посвящает себя служению великому имени Достоевского. И можно смело утверждать, что ни одна жена писателя не сделала столько для увековечения памяти своего мужа, для пропаганды его творчества, сколько Ольга Анна Григорьевна.